Глава 23. Губы Деймера решительно смяли мои властным и настойчивым поцелуем. Сильное тело качнулось вперед, прижимая к прохладной стенке. Бедра обжег жар крепких ладоней, скользящих по темному шелку. Казалось, еще немного, и сомкнут широкую юбку, обнажая плотную резинку чулок, а потом ловкие пальцы одним решительным и таким желанным движением коснутся меня там, без следа стирая волнение и ненужные совершенно лишние панические мысли. Я выгнулась в крепких объятиях моего Лэра, с трудом сдерживая готовый сорваться с губ всхлип. «Дэй», — выдохнула я прямо в его губы. «Да, да». Несколько долгих упоительных секунд, и Лэр отстранился. Одернул пиджак, поправил сбившийся воротничок моей блузки, завел за ухо выбившуюся из-под ободка сиреневую прядь. Окинув меня критическим взглядом, кивнул. «Легче». «Да, вроде». Пробормотала я, тщетно пытаясь прийти в себя и вспомнить, зачем вообще оказалась в мэрии посреди рабочего дня и почему мы сейчас идем по коридору, вместо того, чтобы вместе с мэром переместиться в его кабинет, а лучше сразу в постель, и не вставать оттуда до самого утра. Впрочем, метод ДС работал, я больше не волновалась по поводу предстоящего слушания, и коленки теперь подгибались не от страха, а от дразнящей близости любимого мужчины. Лэр фыркнул. В отличие от меня, он казался невозмутимым, собранным и сосредоточенным, словно и не было пылкого внезапного поцелуя, не было мучительно сладких прикосновений, разжигающих и без того яркую страсть. Лишь в глубине насыщенно-синих глаз моего Дэя плясали шальными огоньками едва различимые золотистые искры, выдавая истинные чувства. «Готово». Он мотнул головой в сторону двери, и я кивнула. «Тогда иди. И помни, я буду рядом». Кивок. Вдох. Выдох. Ладонь легла на металлическую ручку двери. В последний раз, оглянувшись на Дэя и поймав его взгляд, полный молчаливой уверенности, я решительно вошла в кабинет главы службы безопасности Хельфаста, где проводилось внутреннее расследование по делу Льеры Ульвы Янсен. Лэр Бьёрнберг, высокий и крупный мужчина средних лет, восседал во главе длинного стола, поставленного посреди комнаты. Рядом сидели секретарь и двое мужчин в полицейской форме. Перед ними были выставлены пустые стулья, вероятно, как раз для вызываемых свидетелей. В углу под присмотром трех охранников сидела Ульва. Свейландка в серо-синей тюремной робе выглядела потрёпанной, но спину держала прямо и смотрела уверенно, без тени раскаяния. Сделав несколько робких шагов, я остановилась, не зная, куда идти и что делать дальше. «Диеса Саами», — пророкотал Берг, указав на стул прямо перед ним. «Прошу вас». По плечу скользнула теплая ладонь. Деймер, вошедший в кабинет следом за мной, прошел вперед. Дождавшись, пока мы займем предложенные места, глава службы безопасности продолжил. «Диеса, вы приглашены для дачи свидетельских показаний по делу Льеры Янсен. Льера Янсен, бывшая сотрудница службы безопасности Хельфаста, обвиняется в превышении служебных полномочий, незаконном использовании способностей двуипостасной сущности, покушении на жизнь человека и противоправных действиях, повлекших за собой гибель трех человек и нанесение ущерба частной и государственной собственности в особо крупных размерах». Моего ответа, кажется, не требовалось, но я на всякий случай кивнула. «Благодаря Лэру Ноуру-младшему нам уже удалось выяснить несколько интересных подробностей. Льера Янсен, неоднократно незаконно пересекавшая границу Ньеланда и земель волшебного народа, нелегально поставляла Лэру Крастену запрещенные ингредиенты для экспериментов. По его словам, ее особенно интересовала возможность создания уникального приворотного зелья». Свиландка еле слышно фыркнула. «Однако», — продолжил Лэр Берг, Ни один эксперимент не увенчался успехом, но старания Мельера и Янсен в невольном тестировании без своего ведома приняли участие несколько высокопоставленных лэров Хельфаста, и я в том числе. Лэр помрачнел, крылья его носа раздраженно дернулись. Очевидно, перспектива воспылать навязанной страстью к бывшей подчиненной была ему откровенно неприятна. Лишь по счастливому стечению обстоятельств ни одно из непроверенных и не прошедших официальные испытания зелий никому не навредило. «А кому-то и помогло», — мысленно добавила я. «Подарила ту каплю решимости, которой так не хватало нам с Дэем, чтобы признаться самим себе во взаимной симпатии. Дало силы сделать первый, самый трудный шаг навстречу друг другу. А страсть...» Она, как я не раз убедилась за время, прошедшее с приема антидота, была в нас и так. И вспыхивала в крови от одного лишь взгляда куда сильнее, чем от любого, даже самого сильнодействующего зелья. «К тому же», — прозвучал голос Лэра Берга, «у нас есть все основания подозревать, что именно Льера Янсен послужила причиной агрессивного нападения Маарё на корабли в бухте Хельфаста и массового помешательства зверей в горах Вуори, повлекшего за собой серию обвалов, нарушение коммуникаций внутри страны и жертвы среди гражданского населения». Ульва скрестила руки на груди, всем видом выражая презрительное пренебрежение. «Не докажете?» — будто бы говорил ее насмешливый взгляд. «У вас нет против меня ничего существенного?» «Как вы понимаете, Диеса Саами?» Берг внимательно посмотрел на меня. «Большая часть обвинений базируется на информации, предоставленной нам Лэрами Крастоном и Деймером Ноурами. Однако для окончательного вынесения приговора нам необходимы ваши свидетельские показания. Прошу вас максимально подробно пересказать события последней недели, имеющие отношение к разбираемому делу». Лэр Берг, грозный и мощный, словно медведь, заставлял меня робеть и теряться под его суровым взглядом. Но, к счастью, мы с Дэем и Красом уже успели обсудить основные моменты, касающиеся запрещенных троллих компонентов и экспериментов с зельями, поэтому я знала, что говорить. Стараясь не упускать ни одной важной мелочи, я описала два произошедших покушения, утреннюю встречу в полицейском участке и разговор у пристани. Лэр Берг выслушал меня очень внимательно. Ему не мешало ни перешептывание полицейских, ни истрёк от печатной машинки под пальцами секретаря, ни скептические смешки Ульвы, сопровождавшие мой рассказ. Лишь в одном месте, во время атаки волков на особняк Ноуров, главный безопасник остановил меня и проговорил, обращаясь к Деймеру. «Как я понимаю, Лэр Ноур, на момент вашего появления на территории находилось 5 агрессивных духов Пииру, которых вы же и уничтожили. Двуипостасных среди них не было». «Всё так», — мэр кивнул. «Вожак убежал раньше, чем Дэй Лэр Ноур добрался до меня», — дополнила я. «Но я уверена, что среди духов Пииру был один разумный зверь, их предводитель». Секретарь бодро застучал по круглым клавишам. «Вы хорошо запомнили вожака Диеса Саами», — поинтересовался Лэр Берг. Я задумалась. «Сложно сказать, но, думаю, я смогла бы узнать его, ее, если увижу. Ту волчицу». «Хорошо». Поднявшись со своего места, Берг подошел к Ульве и, наклонившись над ней, расковал руки безопасницы. «Льера Янсен, я даю вам разрешение на временную смену ипостаси в интересах следствия». Свейландка посмотрела на бывшего начальника снизу вверх и хрипло, надтреснуто рассмеялась. «А что, если я откажусь, Бьорн? Насмешливо спросила она. «Заставить меня ты не в силах, сам знаешь. А я...» Льера скрестила руки на груди. «Не собираюсь облегчать тебе задачу. Не вижу смысла. Все слова девчонки — наглая ложь, продиктованная ревностью и неуверенностью в себе. Ты только посмотри на нее. Разве уверенная в себе женщина станет красить волосы в такой нелепый цвет?» Я помогу. Дэй привстал, привлекая внимание Ульвы, и выразительно похлопал по нагрудному карману своего пиджака. У меня как раз есть небольшой запас новейшего экспериментального зелья, созданного моим братом. По идее, оно вызывает у двуипостасных мгновенный оборот. Правда, испытать его он по понятным причинам не смог, поэтому за эффект не ручаюсь. Но ситуация складывается исключительная, так что с твоего разрешения, Бьорн, можем попробовать такой вариант. Свейландка едва заметно побледнела. «Судебный кодекс Ньеланда запрещает эксперименты над обвиняемыми», — проговорила она. «Вы не имеете права. Мы проводим внутреннее расследование, а не судебное заседание», — оборвал Лерберг. «Ну как? Предпочитаешь обернуться сама или с нашей помощью?» «Хорошо», — безразлично проговорила она. «Будет вам шоу». Все изменилось мгновенно. Казалось только что, за небольшой трибуной в огороженном углу сидела высокая темноволосая женщина в серо-синей робе, и вдруг на ее месте появилась сверкавшая яростно синим взглядом волчица. Стул под ней зашатался, опрокидываясь на бок. Толчок мощных лап, и хищница одним прыжком перемахнула через трибуну, замерев перед направившими на нее оружие охранниками и бывшим начальником. Дэй дернулся ко мне, закрывая от опасности, а я даже не успела толком испугаться. При виде мэра, готового к нападению, волчица Ульва сверкнула синими глазами и зашлась издевательским лающим смехом. «Сядь-ка, милая», — почти ласково проговорил Лерберг, бесстрашно протягивая к обратившейся Свейландке руку. «Не шали». Волчица обнажила в злобном оскале острые белые зубы, клацнула, словно предупреждая, что вцепится, если глава службы безопасности позволит себе лишнего. Но Лэр невозмутимо продолжил движение, лишь строго глянул на бывшую подчиненную из-под кустистых бровей. В его синем взгляде мелькнуло что-то глубинное, звериное. Рука с короткими толстыми пальцами на мгновение показалась мне похожей на бурую медвежью лапу. И Ульва отступила, признавая власть более крупного и свирепого хищника. Склонила серую голову, позволяя Лэру Бьорну прикоснуться к себе. Пальцы безопасника взъерошили шерсти на загривке, рассматривая подпаленные проплешины, очертили контур длинного шрама, перечертившего широкий лоб. Волчица ощерилась, зашипела. Похоже, порез все еще доставлял ей неудобства. «Это лопаткой», — пояснила я в ответ на невысказанный вопрос главы службы безопасности. «Садовый. Я ее метнула, когда волки прорвались в теплицу». Полуобернувшись ко мне, Деймер восхищенно присвистнул. Синие глаза сверкнули искорками смеха. «Льера Ноур, а тебя, оказывается, лучше не злить», — шутливо серьезным тоном проговорил он. «Я запомню. А то, знаешь, сковородкой все таки бывает больно. Я кидаюсь лопатками только в тех, кто пытается меня съесть». Тихо в тон ему откликнулась я. «А ты вроде как за этим не замечен». Дэй нарочито медленно скользнул языком по губам и очень выразительно посмотрел на меня. Так что пришлось прикусить изнутри губу, чтобы скрыть неуместную улыбку и не покраснеть. Волчица Ульва, наблюдавшая за нами из-за спины Лэра Берга, презрительно фыркнула. «Диеса Саами». Закончив осмотр, глава службы безопасности повернулся ко мне. «Стало быть, вы подтверждаете, что это именно та волчица, что напала на вас вечером в минувшее воскресенье?» «Подтверждаю», — решительно сказала я. «Ожоги на шкуре от аммиачной селитры, а порез, как я сказала, от садовой лопатки. Она и стая духов Пииру напали на меня, когда магическая защита дома отключилась из-за взрыва». Лерберг кивнул. По показаниям Лэра Ноура-младшего, Льера Янсен расспрашивала его о визите в особняк брата. Лэр Крастон упомянул, что его зелье по случайности устроило перегрузку в рунической защитной сети и после этого обнаружил пропажу нескольких колб из запасов, привезенных к Лэру Марксону. Лэр Ноур был настолько любезен, что предоставил следствию полный перечень похищенного. На обрывках сумочки Диас и Сами, переданных в лабораторию Лэром Ноуром-старшим, были найдены следы одного из украденных зелий. Также был тщательно изучен след волчьей метки на одежде Диас и Сами. Ожидаемо, она тоже принадлежит второй ипостаси Ильеры Янсен. Глава службы безопасности перевел тяжелый взгляд на Ульву, успевшую вновь обратиться в человека, накинуть предложенную охранником свежую робу и вернуться на свое место. Но Льера промолчала, не пожелав ничего добавить к сказанному. Лэр склонился над Свейландкой. «Пожалуйста, не усугубляй, Ульва», — негромко проговорил Лэр Берг. «Тебе лучше начать сотрудничать со следствием и во всем признаться. Да, мы не можем выдвинуть официального обвинения за организацию покушения на должностное лицо или доказать твою причастность к обвалам в горах. Но показаний Диас и Саами достаточно, чтобы засадить тебя за решетку за покушение на убийство. И...» Он недобро сощурился. «Очень, очень надолго». Льера дернула плечом с нарочитым безразличием. Казалось, перспектива оказаться в тюрьме не слишком-то ее расстраивала. «Это твой последний шанс, Ульва. Признайся прямо сейчас, пока не стало слишком поздно». Молчание. Глава службы безопасности покачал головой. Что-то промелькнуло в его взгляде. То ли разочарование, то ли сожаление. Но в следующее мгновение оно сменилось мрачной решимостью. Он выпрямился, отвернувшись от Свейландки. «Что ж, я сделал все, что мог», — продолжил Лэр, обращаясь к нам с Дэем. «Лэр Ноур, уведомляю вас, что служба безопасности уже подготовила комплект документов Льеры Янсен для передачи в суд. Однако кое-какие вскрывшиеся факты заставили нас изменить решение. К нам обратился официальный представитель свейландских кланов двуипостасных волков в Ньеланде и довел до сведения, что власти Свейланда требуют экстрадиции Льеры Янсен. С учетом того, что ограниченная рабочая лицензия и вид на жительство в Хельфасте, выданные Льере Ульве 5 лет назад, и так истекают через несколько недель, мы не видим причин отказать в запросе. Льера Янсен будет в скорейшем времени депортирована в Свейланд». «Нет». Я не сразу узнала ее голос. Просто не могла даже представить, что гордая надменная Свейландка способна на такой тонкий сиплый вскрик, полный безотчетного ужаса. «Нет, нет, нет!» Льера Ульва силой ударила ладонью по трибуне, сминая дерево. «Я совершала преступление на территории Ньеланда. Я виновата перед народом Ньеланда, и меня должны судить по его законам. И я готова». Она обернулась к главе службы безопасности. «Бьёрн, послушай, Бьёрн, я признаюсь во всем, сяду в тюрьму. Все, что ты хочешь, только не позволяйте ему войти». Она на мгновение замерла и нервно повела носом, будто принюхиваясь к чему-то неведомому. «Деймер», — в голосе Свейландки зазвенела отчаянная мольба. «Деймер, пожалуйста. Я все для тебя делала, все, все твои поручения, все твои неофициальные просьбы, все. Я присматривала за твоим братом, чтобы он не делал глупостей. Я заступалась за него перед ректором, решала его проблемы. Я даже твою Диесу сохранила для тебя невинной. Ты же мэр, у тебя есть связи. Оставь меня здесь, пожалуйста. Мы же не чужие друг другу, Дэй». Деймер помрачнел. Я торопливо положила ладонь на сгиб локтя моего Лэра, удерживая его от необдуманных действий. Но их и не потребовалось. Припав к трибуне, Свейландка завыла по-волчьи, тоскливо, горестно, жутко. «Пожалуйста», — еле слышно прошептала она в последний раз. И замерла. Скрипнула открывающаяся дверь. Длинная темная тень растянулась на весь проход, почти коснувшись стульев, на которых сидели мы с Дэем. А следом в комнату шагнул чужак. Я не могла подобрать иного слова, чтобы описать вошедшего молодого мужчину. Его легко можно было бы назвать красивым. Ярко-синие глаза, высокий рост, прямая спина, широкие плечи, гибкое мускулистое тело, пружинищая походка. Серая военная форма сопредельного свейландца сидела на нем как влитая, ни пылинки, ни складочки. Породистое лицо было абсолютно бесстрастным. Но вот взгляд... Я поймала его всего на мгновение. Свейландец с профессиональной сноровкой осмотрел помещение и каждого из присутствующих, прежде чем войти внутрь, и едва подавило вспыхнувшее изнутри безотчетное желание забиться в самый дальний угол, сжавшись в комочек от ужаса. Ибо взгляд незнакомца совершенно не был человеческим. Сквозь ярко-синюю радужку проступало равнодушие хищника перед смертельным броском. Холодное, бесчувственное, не знающее ни сострадания, ни сожаления, признающее лишь власть чистой силы, власть, данную ему. Он был силен, очень силен. Даже я, нечувствительная к свейландской магии, это поняла. Немногие в этой комнате отважились бы бросить ему вызов. Я ощутила, как напряглись под моей рукой мышцы Деймера. Увидела, как подобрался, нахмурился Лэр Берг. Охранники, окружившие Льеру Янсен, дружно попятились, стоило свейландцу подойти ближе. На Ульву было жалко смотреть. Волчица замерла. Страх плескался в ее бесконечно синих глазах с едва заметной точкой зрачка. Безотчетный, первобытный животный страх и обреченное смирение. Казалось, она разом растеряла всю волю к жизни. Признала поражение, окончательное и бесповоротное. Приблизившись, свейландец на мгновение застыл над ней, словно каменное изваяние. Лишь крылья носа едва заметно раздувались, как будто он впитывал запах волчицы. Красивые губы медленно растянулись в довольной, предвкушающей улыбке. Качнувшись вперед, он подался ближе. Мне вдруг показалось, что сейчас Ульва запрокинет голову, покорно отдавая себя на растерзание вожаку, а тот вонзит острые зубы волчицы в шею, лишая ее жизни прямо у нас на глазах. Но этого не произошло. Сильная рука рывком поставила Ульву на ноги. Бывшая безопасница не сопротивлялась. Не дожидаясь понуканий, медленно двинулась вдоль прохода, держа спину идеально ровно. На нас она больше не смотрела. Но прежде чем фигура свейландца скрыла от нас Ульву, я успела мельком увидеть ее глаза, полные безнадежной глухой тоски. Две тающие и блеклые льдинки на месте прежней глубокой синевы. Сердце болезненно сжалось. К горлу подкатил горький ком. Что бы ни совершила в Свейланде и Ньеланде, Льера Ульва, ни один человек, ни одно живое существо не заслуживало такого. Солнечный свет, принявший меня в свои теплые объятия на пороге мэрии, вернул мне частичку сил. Страх ушел, оставив лишь тень сожаления. Но на душе было мерзко. Я подняла взгляд к бескрайнему синему небу, щурясь от ярких лучей. Странно, наверное, но мне ее жаль. Не стоило так поступать. Горько проговорила я в пустоту. Как-то это слишком, даже для нее. Ее разрешение на пребывание в Ньеланде все равно подходило к концу. Негромко ответил Дэй, грея в ладонях мои замерзшие пальцы. И если быть до конца честным, Мари, вряд ли мы могли что-то сделать. Ее депортация уже была одобрена властями Ньеланда, а все, что она натворила, пытаясь остаться в Хельфасте любой ценой, лишь усугубило ее положение. Мне ее жаль. Этот ужасный свейландец, он показался мне просто чудовищем. Возможно, не зря. Невесело усмехнулся Дэй. С учетом того, как сейчас обстоят дела в Свейланде, полагаю, что для Ульвы депортация — это худшее из возможных наказаний. Мне вспомнилась встреча с Льерой Янсен в то утро в полицейском участке, когда она угостила меня чаем с антидотом. То, как она говорила о насилии, Чувствовалось, что за ее словами скрывалось куда больше, чем просто попытка вывести меня на откровенное признание. И мрачный вид Дэя только подтвердил мои догадки. Она ведь была готова на все, даже сесть в тюрьму. Мне кажется, что это было бы достаточным наказанием. Негромко всхлипнув, я повернулась к Дэю и уткнулась лицом в его плечо. Вспоминать случившееся было жутко. «В любом случае, Мари», — тихо сказал мой Лэр, обнимая меня так крепко, словно хотел оградить ото всех бед в жизни. «Всё позади. Для нас — да, а для неё...» Честно говоря, от предложения Крастена организовать нам с Дэем романтический ужин я ожидала чего угодно, ибо единственным, что отлично удавалось Ноуру-младшему, были шалости и проказы. Мне думалось, друг чувствовал себя виноватым за первую реакцию на нашу внезапную помолвку и теперь из кожи вон лез, чтобы показать, что очень-очень-очень рад видеть меня. Теперь уже почти официально частью своей семьи. Его нездоровый энтузиазм вызывал изрядные опасения. Впрочем, я не исключала, что в этих стараниях был элемент хитрого расчета. Магистресса Саркинин негодовала из-за так и не сваренного антидота, и Крас очень надеялся на защиту старшего брата. Но друг удивил. Он организовал в гостиной особняка Ноуров роскошный стол, украсил комнату живыми цветами и крохотными магическими огоньками, парящими в воздухе, заказал из дорогого ресторана еду и вино. А в качестве особого подарка прислал мне безумной красоты платье, белое с серебряным шитьем и открытым лифом без бретелек. Юбка чуть ниже колена свободно струилась вдоль тела, а ткань, такая невесомая-невесомая и легкая-легкая, колыхалась при каждом движении, волнуя и притягивая взгляд. Крас не ошибся. Восхищение в потемневшем взгляде Дэя, впервые увидевшего меня в этом платье, было лучшей оценкой его выбору. Мой лэр подал руку, чтобы проводить меня к столу, и я с благодарностью вложила в его широкую ладонь тонкие пальцы. Да и обнял меня, скользнул рукой вдоль спины по гладкому шелку. Ниже, ниже. Я чуть заметно прикусила губу, ожидая, что еще немного, и он заметит, догадается. Но ладонь целомудренно осталась на талии. То, что я бунтарски не надела белья под платье, так и осталось сюрпризом. И это лишь добавило пикантности нашему романтическому вечеру, обещая жаркий и страстный десерт. Я сидела напротив своего любимого мужчины, смотрела в его сверкающие ярко-синие глаза и думала о счастье, искрящемся, огромном, невероятном. Никогда в жизни я не чувствовала себя настолько счастливой, как в эти последние, наполненные Дэем, дни и недели. И хоть умом я понимала, что строгие родители не придут в восторг от того, что я начала жить с мужчиной просто так, без свадьбы, долгих свиданий и обязательного знакомства с семьей, пусть в голове и проскальзывала порой мысль, что стоило бы на время снять квартиру в городе ради соблюдения хотя бы подобия приличий. Я точно знала, что не хочу расставаться с моим Лэром. Даже на пару месяцев. Даже на пару дней. Никогда. Мы узнавали друг друга каждый день. В быту, в мелочах, пристрастиях и привычках. И каждый день я влюблялась все больше и больше. Деймер, внимательный, заботливый, а вовсе не холодный и строгий, как я когда-то считала, был всем, о чем я только могла мечтать. Мой мужчина, любимый. А когда в синих глазах загорались золотистые искры страсти, к щекам прилила краска. Казалось бы, зелье осталось в прошлом, но яркие образы восхитительных вещей, которые не терпелось воплотить в жизнь, сами собой возникали в голове, стоило лишь задуматься. «Знаешь, — хитро сказала я, — когда при самой первой встрече ты вжал меня в стену прямо здесь, в этой гостиной. Я была уверена, сейчас-то все и произойдет. Страсть вырвется наружу. Ты поцелуешь меня, а потом... Мой язык скользнул по губам. Мы продолжим. Мои нехитрые манипуляции не оставили Дэя равнодушным. Уголки его губ дрогнули в улыбке. «Во-первых», — в тон мне уточнил он, «в нашу самую первую встречу, 4 года назад, я тебя ни к чему не прижимал, а просто вежливо поздоровался. Хотя промолчу про то, что мелькнуло в моей голове». Я фыркнула. «Просто поздоровался, говоришь?» Но посмотрел так, будто уже мысленно распланировал, как будешь прижимать меня к стене. Да и охотно включился в игру. «Нет, ну зачем же к стене? Это небезопасно, можно спину оцарапать», — ответил он, поглаживая подушечкой большого пальца мою ладонь. «А вот свейлонская магия позволяет прижать девушку к себе безо всяких стен, сзади. Я, знаешь ли, бываю ужасно ревнив. Одна мысль о том, что какая-то непонятная стена будет бесцеремонно касаться твоей самой аппетитной точки...» Между ног полыхнуло жаром. Я вдруг особенно остро ощутила, что на мне сейчас нет белья, а Дэй сидит так близко. Казалось, еще немного. И сдерживать желание станет уже невозможно. А что же это за точка такая? Лэр привстал со стула, не выпуская моей руки. Сейчас покажу. Входная дверь бесцеремонно распахнулась. Мы синхронно повернулись на звук и увидели Краса с 2 коробками в руках. Друг ухмылялся и, кажется, совершенно не переживал, что испортил интимный момент. «Крастон!» — не сговариваясь, хором произнесли мы. Он только рассмеялся в ответ. «Вы совершенно спелись. Даже говорите одинаково. Я всем телом чувствую нависшую надо мной угрозу». «Нависшая над тобой угроза?» Да и легко раскусил мотивы младшего брата. «Это магистресса Саркинин. Она уже неделю пытает меня, в каком состоянии находится антидот, который, по твоим словам, изготовить элементарно, но совсем ничего не стоит. Вот буквально 5 секундочек». Крас привычным жестом взлохматил волосы. «Ой, ну преувеличил чуток», — беспечно откликнулся он. «Это просто фигура речи такая. И вообще она зря так переживает. Мы с Лиити легко договоримся». Я только скептически хмыкнула. Младшая Саркинин не отличалась покладистым характером и с завидным постоянством посылала Крастона куда подальше со всеми его попытками договориться, со стороны больше похожими на нелепые и странные ухаживания. Крас, в свою очередь, был не менее упрям, чем Лиити, изобретая все новые и новые отговорки, чтобы не торопиться с созданием антидота. Мне казалось, что дочь магистрессы Хинрики и правда серьезно зацепила его, но спешить с выводами не хотелось. К тому же была в этом некая высшая справедливость. За все, что, по милости Ноура-младшего, пришлось пережить мне и Дэю, Крас был просто обязан получить свою долю благословения Реи. «У тебя еще с прошлой попытки договориться». Я сделала руками характерный жест. Синяки не сошли. Крас невольно потер ушибленный бок. Кажется, в последний раз Лиити запустила в него его же охапкой роз. Стеблями вперед. «Душа моя, да им дурно на тебя влияет». Друг обиженно надул губы. «Крастен», — угрожающе проговорил Дэй. «Вообще-то...» Фыркнул Крас с легкой обидой в голосе. «Я принес торт. Вот». Он водрузил на стол коробку побольше и жестом фокусника откинул крышку. Помялся, правда, чуток, ну да это ничего. Главное, что он волшебный, магический. Это мое величайшее, уникальнейшее, удивительнейшее, самое-самое-самое новейшее изобретение. Именно ради него я отложил изготовление антидота. «Понимаете, вы для меня...» Он обаятельно улыбнулся. «Ну, вы моя семья. Вы мои самые близкие люди. Без вас я бы точно погиб. От руки магистрессы и всяких других не очень-то ласковых ручек. И я... Вот... Обещаю, то, что вы испытаете, попробовав хотя бы самый-самый маленький кусочек, будет... просто неописуемо. Мы с Дэем скептически уставились на конусообразное, ядрёно-розовое, покрытое шоколадной крошкой нечто. Искушать судьбу, отведав еще одно экспериментальное творение Крастона, да еще и столь красочно описанное, категорически не хотелось. Достаточно и того, что предыдущее, величайшее достижение магической науки за последнюю сотню лет по чистой случайности привело нас к счастливому концу, а не к несмываемо синим ушам. В памяти всплыла история с несчастным крашеным котом, и ярко-розовый торт потерял еще десяток очков привлекательности. Крас выжидающе посмотрел на нас большими, как у щенка, глазами, и вдруг заразительно расхохотался. «Ой, видели бы вы свои лица!» Друг согнулся пополам, схватившись за живот. И очень вовремя. Взглядом Дэя, казалось, можно было убить на месте. «Расслабьтесь, это просто шутка была. А тортик — остатки зачетной работы по алхимии за третий курс. Не спрашивайте, зачем и что сказала эта прекраснейшая, самая лучшая из женщин вместо «спасибо». Нет, даже вспоминать не буду. Вот». Он развязал ленты на коробке поменьше. «Вот вам нормальный торт из кондитерской, куда мы с тобой, душа моя, бегали заедать экзаменационный стресс. На этот раз никаких зелий от меня любимого. Разве что попросил добавить вторую порцию сливок, как ты любишь». Кусочек нежнейшего брусничного торта с тонким слоем прозрачной глазури, двумя шариками взбитых сливок и шоколадным сердцем с логотипом кондитерской, действительно, абсолютно такой же, как те десерты, что мы с аппетитом уплетали в трудное время летних сессий, опустился передо мной. Он был всего один. Для брата Краса чего-то пожалел отдельного куска. Друг отступил на шаг, широко улыбаясь, и несколько раз кивнул мне, предлагая попробовать. После выходки Крастона с самодельным тортом новый десерт вызывал вполне обоснованные опасения. «Ну же! Ну-ну-ну!» Крас нетерпеливо притопнул ногой. «Ну, Мари! Ну, душа моя, попробуй! Это же твой самый любимый тортик!» Я подняла взгляд на Дэя, молча спрашивая совета, но тот лишь пожал плечами и с сомнением покосился на подарок Крастона. Уверенности мне это не добавило. Под пристальными взглядами обоих Ноуров я решительно отломила ложечкой краешек десерта. «Да не так, не так!» — вмешался Крас. «В серединку ему, в серединку! Сильнее, сильнее, пожёстче!» Он жестом изобразил, как именно. Радуясь, что от меня по неизвестной причине хотя бы не требуется ничего есть, я смело ткнула в центр глазированного кусочка и вдруг почувствовала внутри что-то твердое, что-то, чего точно не должно было быть в нежном ягодном креме и тонком бисквите. Раздался отчетливый стук металла о металл. «Смелее, душа моя!» — подбодрил меня сияющий Крас. Но тут мне и самой стало любопытно. Мягкий торт легко разломился на части, открывая изумленному взгляду изрядно запачканное кольцо. Оставив приличие, я достала его из остатков десерта, вытерла салфеткой. Россыпь маленьких камушков, ярко-синих, как глаза Дэя, украшали ободок из платины и белого золота, а посередине переливался всеми оттенками синего внушительного размера сапфир. «Кольцо Ноуров», — вполголоса торжественно проговорил Крас. Нашел у отца в сейфе, в нашем городском доме, и решил, что сейчас самое время использовать его по назначению. Ты ж, Дэйм, так и не сделал Маре нормальное предложение. Вот, вперед, делай!» Дэй поднялся из-за стола. «Крастон, а что Крастон?» Я перевела взгляд на Дэя и по взгляду моего Лэра догадалась, что он хотел сказать. «Крас, дорогой», — со значением произнесла я, «свидетели, они обычно нужны на свадьбе». Друг сделал вид, что не понимает намеков. «На свадьбе?» — просиял он. «Мари, душа моя, я так рад, что ты меня пригласила. Я непременно, непременно, непременно буду вашим шафером. А можно мы пригласим Лиити в качестве подружки-невесты? Уж тебе-то она не откажет в такой момент». Деймер нарочито громко кашлянул. В широкой улыбке Краса мелькнул испуг. «А, да, точно. Я вспомнил, что я кое-что забыл во дворе. То есть в Сторхеле, то есть в Хельфасте. Я скоро. Или не скоро. Или завтра. Дэйм, я пока поживу у тебя, раз городская квартира все равно пустует. Ключи видел в прихожей. Верну когда-нибудь потом. Развлекайтесь». Друг выскочил за дверь прежде, чем мы успели вставить хоть слово. Я растерянно проводила его взглядом. «Мари», — раздался у уха низкий чувственный голос Дэя. Он вдруг оказался совсем рядом. Пока я следила за поспешным уходом Крастона, Дэй успел обойти стол и теперь стоял прямо передо мной. Любимый осторожно забрал кольцо из моих ослабевших пальцев, поймал мой взгляд, улыбнулся и опустился на одно колено. Сердце пропустило удар. «Дэй», — хрипло прошептала я. Лэр обхватил губами мои перепачканные в брусничном креме пальцы и лизнул, вызвав невольный вздох. «Марита, Мари, сейчас я понимаю, шаман был прав. Я просто неразумный человек, потому что так долго оттягивал этот момент. Позволял себе отрицать чувства, что всегда толкали меня к тебе. Ведь я с самой первой встречи знал, что ты моя судьба. И сейчас я не могу представить жизнь без тебя. Не могу, нет, не хочу представлять, что день начнется без твоей очаровательной сонной улыбки, когда ты проснешься рядом со мной». Окончание речи утонуло в оглушительном грохоте. Шум раздался со двора. За занавешенными окнами мелькали разноцветные всполохи. Забыв обо всем, мы выскочили на крыльцо и застыли. В небе над озером распускались, отражаясь в темной водной глади, огненные цветы. Сиреневые, как мои волосы, синие, как глаза Дэя, красные, как шевелюра Ноура-младшего, золотые, как искорки благословения Реи. Они вспыхивали тысячью ярких искор и медленно гасли, оставляя за собой едва заметный след, похожий на хвост кометы. Наверное, на огне фейерверка тоже можно было загадывать желание, но Дэй стоял рядом, обнимая меня за плечи. И я понимала, что самое главное уже сбылось, а остальные мечты мы вполне сможем исполнить и сами, вместе. «Красиво», — прошептала я, замирая от восторга. «Правда, немного». Я замялась, подбирая слова, но Крас в принципе был неописуем. «Неожиданно», — да и хмыкнул. «Такие вот мы, Ноуры». Ладонь соскользнула с моего плеча. Лэр взял меня за руки, заглянул в глаза. «Скажи, Мари, хочешь ли ты стать одной из нас? Согласишься ли быть Лиерой Маритой Ноур?» Я только рассмеялась. «Ну что я могла на такое ответить? Я давно уже одна из нас, Дэй». Кольцо, согретое теплом моего Лэра, скользнуло на безымянный палец. Оно оказалось точно по размеру. Или Крас каким-то неведомым образом сумел подогнать перстень. Я с восхищением посмотрела на свою руку, привычную и непривычную одновременно. Да, мне не нужно было подтверждение нашей с Дэем связи, но видеть его кольцо было волнующе. «Моя будущая Льера Ноур», — усмехнулся Дэй и потянулся к моим приоткрытым губам. «Моя любимая». Поцелуй на фоне ярких огней фейерверка вышел незабываемым и долгим. Салют все не затихал. Через плечо Дэя я видела нечеткие отблески разноцветных залпов. Один из них на короткий миг вдруг сложился в светящееся золотом женское лицо. Незнакомка поймала мой взгляд и улыбнулась доброй насмешливой улыбкой. «Неразумные дети», — читалось в ее огненном взгляде. «Я же говорила вам». Миг, и видение пропало, растворившись в темноте ночного неба. Лишь одинокая золотистая звездочка сверкнула и сорвалась вниз к озеру. «Когда у меня родится дочь, — пообещала я, — я назову ее Рея».